Глава 34. Злата. Мне становится лучше, когда на заднем сиденье машины я прижимаюсь к Руслану. Действительно, как будто под защитой, которой мне так не хватает в последнее время. Обещаю, так и вертится произнесенное мужчиной слово в голове. Резко, ответственно, ни на секунду не задумываясь. Сложно объяснить, почему я сразу же поверила, но это факт. Ему нельзя было в тот момент не поверить. Да, можно обещать, клясться, божиться, но это всего лишь слова. Некоторые бросают их направо и налево, не задумываясь о последствиях, а также не собираясь за них отвечать. Просто пустые обещания. Только я была уверена, что Руслан просто так слов на ветер не бросает. И интонация. Он говорил уверенно, жестко. Не просто так, чтобы меня в тот момент успокоить. Он хочет мне помочь. Уберечь от дальнейших проблем. Но Дима... Я снова всхлипнула, вспомнив, как от безделья включила телевизор. Черт же меня дернул взять в руки этот дурацкий пульт и нажать на красную кнопку. «Вчера поздно вечером в районе лесополосы был найден труп мужчины», — вещал диктор, а я направилась к раковине. «Ай, очередной криминал. Сейчас закончу с уборкой и найду что-нибудь поинтереснее. Сериальчик какой-нибудь или передачу развлекательную. Так, чтобы мозг отдохнул, а все глупые мысли выветрились из головы». Тогда даже не вслушивалась в новости, все еще пребывая в некотором шоке от утренних событий. Убрала разбитую чашку, вытерла кофейную лужицу в коридоре, вздохнула печально, повернулась лицом к телевизору, да так и застыла на месте. Сначала знакомая фамилия, а после и фото улыбающегося Димы на весь экран. Господи! Все, что я могла из себя выдавить в тот момент. Не верю. Отказываюсь воспринимать действительность. Даже в обморок хотела упасть, так голова закружилась, а перед глазами все поплыло. Раз, два, три. Слух считала секунды, точнее, удары сердца, чтобы не отключиться. Рядом никого. Одна. Теперь уже в полном значении этого слова. Открыла глаза, все еще пребывая в шоковом состоянии, и уставилась на экран. «Нет, нет, нет, я все равно не верю!» Но, увы, это правда. Горькая, болезненная и слишком уж бьющая по оголенным нервам. Диму опознали, и теперь у меня в голове мысли никак не хотели выстроиться в логическую цепочку. Хоть бы какую! Чтобы понимать, как поступить дальше. Остался только животный страх. Кто? Зачем? А главное, почему все-таки Сеня его не искал? А может, твой Сеня его и заказал? А расшевелиться не хотел. Тут же заработал внутренний голос вкупе со здравым смыслом, медленно вытесняя страх на второй план. Диму жаль. Но сейчас надо живым выжить, то есть мне. И единственное, что пришло мне в голову, это месть. С трудом понимала, как достать Сеню, но кровь забурлила по венам со скоростью и силой водопада. Такая агрессия вдруг нахлынула, что именно сейчас я не боялась ничего. «Я тебя убью!» — заорала в пустой квартире и сжала кулачки. Не помню, как переодевалась и переворачивала все в квартире, ища запасные ключи. Не могу больше сидеть в четырех стенах. Хочу сбежать. И из этого города, и от наследства отца, и от Сени. Но не от Руслана. Четкая и единственная за последний час сформированная полностью мысль пронзила голову. Сейчас не до этого. Да и нахрена я ему такая убогая сдалась? Принц бросится спасать свою принцессу, ага. Только разбег возьмет. Не думай о нем, твердила все время как мантру. Так проще. Так спокойнее. И не так больно. Ключи я нашла в ящике стола и вылетела из квартиры пулей. Не понимала, не знала, куда и зачем бегу, и даже не протрезвела, оказавшись на улице, пока не попала в сильные руки. Руслан. Он приехал домой, узнав о Диме. Успокаивал меня. Не бросил. Усадил в машину и повез в неизвестном направлении. Сейчас-то я уже думала яснее, и, несмотря на всю трагичность ситуации, улыбнулась, прижавшись к мужской руке еще крепче. Руслан немного напрягся, когда я вцепилась в него, но только вздохнул. «Что-то не так?» — задала я дурацкий вопрос, пытаясь заглянуть мужчине в глаза. «Да все вокруг не так, черт возьми! И эта подстраховка в виде меня из-за Сениного долга, и смерть Димы, и наши с Русланом отношения». «А у вас есть отношения?» — кто-то мерзко хихикнул в моей голове, отчего тошнота подступила к горлу. «Не забивай пока голову, тебе надо успокоиться». Тут же мою внутреннюю шизофрению перебил спокойный голос. «Руслан, что дальше делать?» Я готова была снова расплакаться от своего бессилия. Чувство вины за смерть Димы накрывало меня, сводило с ума. Ответа на свой вопрос я так и не услышала. Но и допытываться не стала, потому что сил совсем не было. Все-таки эмоциональные встряски еще хуже физической нагрузки выматывают. Я, кажется, уснула. И больше не потому, что устала, а потому что чувствовала себя защищенной. Верю, что Руслан мне поможет. Надеюсь, что не ради папиных денег. Хочу, чтобы он всегда был рядом. «Ты серьезно? А ты ему нужна?» Снова проснулся мой шизофреничный друг, который должен быть здравым смыслом. И эта не очень оптимистичная мысль стала последним, что я запомнила перед тем, как отключиться. «Злата, мы приехали!» Мужской голос раздавался вдалеке, а чьи-то пальцы легонько теребили мое плечо. Я пришла в себя и открыла глаза не столько от голоса, сколько от дыхания, опалившего мою кожу. «Где мы?» Резко подорвалась и потерла макушку, когда ударилась о потолок машины. «Здесь ты будешь в безопасности», — уверенно ответил Руслан, а я сжалась в комок, боясь, что меня сейчас обманут. «Не выйду. Не смогу». Страх медленно, но уверенно начал снова окутывать все мое тело. Я повернула голову и наткнулась на пристальный взгляд мужчины. «А ты?»